Сделка с главой школьного совета изменила мою жизнь. Часть третья. И как я дошел до этого? Стою у порога дома Эрики и стесняюсь постучать. Да, главсовет сама меня позвала, но знакомство с родителями... Не слишком ли мы торопимся? Сходив на первое же свидание, я не выдержал и предложил Эрике встречаться. Она сразу согласилась. Так и началась новая эра в моей жизни. Эра извращенца с отношениями. Эрика потрясающая, умная, красивая, скромная, когда нужно. Она – идеал девушки. Не удивлен, что ее называют принцессой в школе. Собрался с духом и, тяжело вздохнув, коснулся двери кулаком несколько раз. С той стороны сразу послышались шаги. Я мысленно смирился с тем, что сейчас придется знакомиться с родителями девушки, но дверь мне открыла сама Эрика. «Рю, как я тебя ждала!» «Эрика, рад тебя видеть, милая!» Последнее слово вырвалось с трудом, и девушка заметила это, смутившись и хихикнув. «Не заставляй себя, Рю, ты мне нравишься таким, какой есть. Заходи!» Дом Эрики можно было назвать настоящим дворцом. Два этажа, куча комнат, шикарная отделка. Они жили в богатом районе и ни в чем себе не отказывали. Раньше я тоже мечтал так жить, но сейчас просто наблюдал и радовался, что моей девушке повезло с подобным. В этот самый момент Эрика приблизилась и, обхватив мою руку, прижалась грудью. «Рю, родители сейчас на встрече, они приедут через пару часов». «Но не волнуйся, они знают о том, что я тебя позвала». «То есть нам их ждать? Боже, как камень с души!» — выдал, не подумав. Эрика же рассмеялась. «Так сильно нервничаешь?» «Ага, не хочу показаться недостойным тебя». «Расслабься». Девушка чмокнула в щеку и, взяв за руку, потащила в другую комнату. Она усадила меня на диван, отсюда виднелась кухня. Стены не было, поэтому комнаты соединялись. «Эрика, посиди здесь пока, хорошо? Мне нужно кое-что в стирку закинуть, а потом я вернусь к тебе. Рю, я соскучилась». «Я тоже Эрика». «Называй меня уже просто Эри. Это кличка для особых людей». «Эри, хорошо». Она прыснула улыбкой и направилась в ванную комнату. Сидеть в одиночестве в чужой квартире было не по себе. Как же хотелось ослушаться, да и слова Эрики. Вот же, ее родители еще не приехали. А что, если психануть и воспользоваться моментом? Она такая привлекательная, такая манящая. В домашней одежде, черная футболка, короткая юбка, выглядит просто потрясающе. И что мне делать с собственными мыслями? Глава первая. Все же, решившись, тихо приоткрыл дверь ванной комнаты. Эрика стояла ко мне спиной, загружая белье в машинку. Она насвистывала какую-то мелодию, не обращая внимания на внешние шумы. Пусть это и неправильно, но я не удержался и, подойдя ближе, обнял ее со спины. Девушка вздрогнула, мурлыкнув. «Рю, смотрю, ты скучал не меньше моего?» «Я очень скучал по тебе». «Тогда, может...» Не успела она закончить, как моя левая рука скользнула ей под юбку, коснувшись влагалища. Эрика издала тихий стон, выгнувшись и сильнее прижавшись ко мне. «А ты извращенец, Рю?» «Прости, я так возбудился, что не могу остановиться». «Я тоже, Рю. Прошу, продолжай». Начал стимулировать ее влажное место, продолжая обнимать со спины. Эрика обмякла в моих объятиях, все громче постановая. Чтобы не потерять равновесие, она уперлась руками на стиральную машинку и начала дышать через рот, жадно хватая горячий воздух. «Рю, хватит издеваться надо мной!» Я и сам хотел продолжить, а потому сильнее наклонил девушку и задрал ее юбку. Милые черные трусики уперлись в глаза, но задерживаться на них терпения не было. Сдвинув ткань пальцами, стянул с себя штаны и приставил головку члена к щелке, а через секунду вошел. Эрика простонала в голос. Она задрала голову и, сжав пальцы, выгнулась. Член вошел в нее быстро, на всю длину. Я уже наизусть запомнил пространство своей новой девушки. Эта приятная узость всегда радовала. С каждым сантиметром становилось все лучше. Почти полностью выйдя, снова вогнал на всю длину, начав наращивать темп. Член входил свободно. Эрика стонала, уже не скрывая своего возбуждения. Она упиралась на машинку сначала руками, затем опустилась на нее локтями. Грудь, спрятанная под футболкой, подпрыгивала, оттягивая ткань. Решив насладиться и этим, запустил руки под футболку, не сбавляя темпа. Лифчика на девушке не было. Ее потрясающая грудь мгновенно возбудила сильнее. Нежная кожа, большой объем. Пальцы буквально утопали в сиськах с возбужденными сосками. Член же входил все быстрее. Головка постоянно билась о матку, отчего Эрика стонала все громче и громче. Она не сдерживалась, закатывая глазки. Через пару минут силы девушки кончились. Влагалище мгновенно сжалось, а женских соков стало больше. Эрика кончила, вскрикнув от наслаждения. Ноги ее затряслись. Член внутри испытал непередаваемое чувство. Я и сам еле сдержался, но сохранил темп, продолжая долбить девушку. Она прекрасна. Просто прекрасна. С каждым толчком мне становится все лучше. Как же хочется... Эрика остановила меня, упершись в грудь рукой. Тяжело дыша, заставила выйти из нее и, насильно усадив на туалет, приблизилась, чтобы оседлать свою игрушку. Глава совета села лицом ко мне. Член мгновенно вошел в нее на всю длину. «Ах!» — раздалась на всю комнату. «Что там? На всю квартиру!» Эрика начала двигать бедрами. В такой позе было куда приятнее ощущать главу совета на себе. Ее влагалище поглощало мой член полностью, все сильнее засасывая его. Продолжая подскакивать и стонать, Эрика окрутила мою шею руками и приблизилась, завязав поцелуй. Ее нежные губы впились в мои, языки сплелись в изумительном танце. Грудь главы совета прижималась ко мне, соски терлись об одежду. Когда поцелуй закончился, Эрика взялась за края ткани и стянула футболку, откинув ее в сторону. Взгляду предстали шикарные формы с торчащими сосками, но больше всего возбуждало не это. Член внутри девушки все сильнее подрагивал. С каждой секундой сдерживаться становилось все сложнее. «Рю, как же мне... Ах, хорошо! Я хочу еще! Ах, еще! Глубже, Рю! Ах!» Решившись, схватился за женскую талию и резко надавил на себя. Член вошел максимально глубоко, головка уперлась в матку, а Эрика закричала, что было сил. Она сильнее обхватила меня, прижавшись грудью к лицу. Соски ударили по щекам. Такое наслаждение я еще не испытывал. Вот только стоило слегка расслабиться, как член задрожал сильнее. Жаркое семя вырвалось наружу, заполнив женскую матку до краев. Эрика снова вскрикнула, продолжая прижимать меня к себе. Ее тело становилось все горячее. Еще немного, и девушка начнет плавиться вместе со мной. Внутри и вовсе все горело. Какое же приятное ощущение! Оставшись на ослабшем члене, Эрика улыбнулась и вновь завязала поцелуй. А как отринула, улыбнулась мне, добавив: «Рю, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Эри. Давай всю жизнь проведем вместе». «Я только за». Глава вторая. Когда входная дверь скрипнула во второй раз, в коридоре показались двое взрослых людей. Мужчина и женщина. Отец и мать Эрики. Довольно статные и с виду очень молодые. Мужчина с пышными усами, мать с большой грудью, спрятанной под пальто. Ясно, в кого пошла Эрика. Она, к слову, стояла рядом, держа меня за руку и лыбясь. Ее родители даже опешили, заметив такую близость. Первым начал говорить отец. «Вот и дожили. Наша дочурка привела в дом мужчину». «Меня зовут Рю Тацуки. Рад с вами познакомиться. Даже слегка поклонился, чем вызвал всеобщие улыбки и смешки. «Расслабься, Рю Тацуки», — ответил отец Эрики. «Мы люди простые, хоть и требовательные. Сейчас сядем за стол и поговорим. По-мужски, так сказать. Хорошо?» «Рю», — обратилась и мать девушки. «Ты любишь мою дочь?» «Очень люблю», — тут же ответил. «Надо же, ни секунды не колебался. Ты достойный ее человек». «Спасибо». Все направились в комнату. Только мы с Эрикой так и стояли в коридоре, переглядываясь. «Моя мама тебя похвалила», — засветилась девушка. «Это хорошо, да?» «Очень хорошо. Рю, я так счастлива. Тебе осталось только с отцом поговорить. Давай, давай расскажем ему о наших планах. А хотя, может...» Эри, положив руку ей на талию, прижал к себе и заглянул в испуганные глазки. «Расслабься. Я сделаю все, чтобы понравиться твоему отцу. Я люблю тебя. Люблю так сильно, что готов на все. Поэтому не беспокойся». «Рю, мне еще никогда такого не говорили. Ты самый лучший». «Нет, моя милая, это ты самая лучшая. А мне просто повезло. Идем, не будем заставлять твоего отца ждать». «Угу». Взявшись за руки, мы направились в гостиную. «Все самое интересное впереди. Но я не переживаю. Что бы ни случилось, наши с Эрикой отношения никто не разрушит».